Глава 16. «Души! Да стой, ты тупая скотина!» Лепр замер, но было поздно. Еще одна крыса, разнесенная в клочья ударом его когтистой лапы. Даже мясо не взять, кровавые ошметки, перемешанные с шерстью. Запоздал приказ. Поначалу Рос совсем пригорюнился, глядя на такое безобразие. Решил, что трофеев ему не видать. Но затем опытным путем научился приказывать лепру душить противника, благо вспомнил про его умение. Дело сразу пошло на лад. Тушки получались совершенно неповрежденными. И повалил лут. Шкурки, когти, клыки, черепа, хвосты занимали уже чуть ли не четверть сумки. При том, что в одну ячейку такого добра помещалось от сотни до тысячи штук, в зависимости от вида. Выпадающие из крыс дополнительные предметы он, как правило, бросал из-за нехватки места. Прихватывал только бижутерию для себя и на продажу. Теперь он при желании мог поднять силу на 11 единиц, 8 колец, 2 браслета и 1 амулет с прибавкой к ней имелись. Но предпочитал носить все украшения с бонусом к выносливости. Это на случай неожиданного нападения твари высокого уровня. Хоть на ночевках лепр остается в режиме охраны, но мало ли что. Надо иметь возможность выжить после 1-2 ударов. Ожидаемых штрафов на уровень лепра не последовало. В бою имел значение лишь уровень игрока, а не призванного им существа. Так что опыт шел как прежде, да и лута хватало, если лепр не очень распускал свои когти. Четвертый день Рос обшаривал штрек за штреком до самого конца, не оставляя за собой ничего живого. Все дальше и дальше уходил он от выхода из штольни. Странно, но ни одна тварь высокого уровня до сих пор не попалась. Испугались прошедшей зачистки или боятся другого, страшного лепра? Очень может быть. Лишь глупые крысы не успевают убраться с его пути. Наверное, стоит прокачать маскировку, она вроде бы помогает в этом, как и навык охоты. Но с ним-то как раз все просто, уже до тройки доведен. Еще прибавилось новое дополнительное умение – свежеватель. Также Рос прокачал призыв до 4, интеллект до 3, как и горное дело. Закрылось достижение «Крысиный страх», и он получил прибавку в 5 единиц жизненной энергии. Открылось новое «Крысиный ужас». Теперь требовалось убить 5000 грызунов для получения случайного приза. Он подозревал, что на это уйдет не так уж много времени, лишь бы крыс хватило. В остальном прогресса не было, несмотря на массовый геноцид грызунов. Всю работу делал лепр, поэтому поднимался в основном уровень призыва. Да и то слишком медленно. Из-за штрафов уровни мобов обычно были не выше 2, а у призыва уже 4. Лишь на крупных крысах он рос более-менее, но они попадались нечасто. Интеллект тоже застопорился, да и до того не очень-то рос. Чтобы он поднимался, надо было лечить лепра в бою. Вот только как лечить питомца, который не получает урона? Бедные крысы даже пискнуть не успевали. Приходилось кастовать поедающий много маны капкан, чтобы хоть как-то работать на интеллект. Не самая нужная рабочему характеристика, но Рос уже убедился, что даже не маша киркой, можно жить относительно неплохо. Рудник плотно подсел на мясо хитроумного Шото. Тот уже через 2 дня сообщил Росу, что теперь первоначальные рассуждения о 10 серебряных монетах стали реальностью. Достойной кирки он пока что не нашел, но продолжал искать. Точнее, уламывал парочку кандидатов на расставание с инструментом. Хотя Росу это теперь не к спеху. Даже копье он только пару раз попробовал. И вообще, все его взаимодействие с крысами теперь заключалось в том, что он, выйдя вперед, кастовал капкан на очередную жертву, позволял ей цапнуть себя за ногу, после чего лепр, взволнованный атакой на хозяина, быстро наводил порядок. Так понемногу качалась выносливость, запас жизни лишним не бывает. Росу становилось скучно. Одни и те же крысы, надоевшие гнезда с горным хрусталем, разделка, мясо, постоянный перегруз. Хотелось чего-то большего, а не дальнейшей прокачки открывшейся дополнительной характеристики мясник. Сюда, наверное, еще никто никогда не забирался. Ну, со времен строительства рудника. Хотя, возможно, и тогда обошлось без присутствия человека. Там ведь магия была замешана. Рос прошел не меньше пары километров от того места, где Шото оставлял вагонетку. При этом он миновал не один десяток штреков, не став их проверять. Неизвестно, как далеко завела бы его жажда познания нового, но в стене штольни неожиданно обнаружился неровный лаз, за которым оказалась не менее неровная пещера, совсем не похожая на дело человеческих рук. С подножия и свода растут каменные сосульки, ни единой ровной поверхности не видать, отсутствуют борозды для колес вагонеток. Ручей где-то невдалеке журчит. Налюбоваться открытием Рос не успел. Среди сталактитов мелькнуло что-то неуловимо быстрое, летящее прямо на него. Он рефлекторно отшатнулся, прыгнул в сторону, а нападавшего встретил удар лепра. Му подлетел к стене, ударился о нее, заворочился, ошеломленно тряся головой, пытаясь подняться. Пещерный трумус. Агрессивность. Высокая. Социальность. Отсутствует. Уровень. Скрыто. Умение. Скрыто. Характеристики. Скрыто. Рос уже выяснил, что информация о мобе одного уровня с игроком выглядит белой. Чем ниже твоего уровень монстра, тем она все более и более становится зеленой. А если наоборот, красной. Так что даже не умея определять левел, всегда можно примерно представить, с кем имеешь дело. У этой чешуйчатой лисицы с головой крокодила надпись была ярко-красной. Рос, похоже, нашел долгожданное приключение. «Красавчик! Душить!» Лепр послушался и вместо того, чтобы наградить агрессора еще одним ударом, ухватил его за шею. Тот побарахтался и быстро затих, питомец отпустил добычу. «Ваш уровень призыва повысился на 1 единицу. Текущее значение – 5. Вы получаете бонус за счет уровня призыва. Ваши заклинания, направленные на лечение, усиление и вызов питомцев, расходуют на 10% меньше магической энергии. Ваш уровень ловкости повысился на 1 единицу. Текущее значение – 28. «А ловкость почему выросла?» Неужели из-за того рывка, когда Рос чудом уклонился с линии атаки Трумуса? Тогда какой же уровень должен быть у этой твари, раз у него увеличились сразу 2 характеристики? Даже Трумус с ярко-красной информационной надписью не смог снять с лепра ни единицы здоровья. Росу не просто повезло с питомцем. В мире меча и магии он обзавелся настоящим танком. И пусть эта машина смерти страшна лишь на мобах относительно слабеньких, и толку от него в местностях, где даже игроки 200 уровня чувствуют себя беспомощными нубами, не будет, это не страшно. Росу нет дела до таких мест, он ведь простой рабочий нулевка. Трумус не порадовал трофеями, только клыки и когти. Причем они отказались укладываться в ячейки с аналогичными частями тел крыс. В сумке все меньше и меньше места становится. Надо этот вопрос решать как можно быстрее. Рос без колебаний шагнул в пещеру. Это подземелье ему понравилось куда больше. И красивее, и воздух суше, несмотря на журчание ручья. Пожалуй, стоит перенести сюда свою лежанку. Лепр – надежный охранник, даже красный моб ему нипочем. Далеко Рос уйти не успел. Несмотря на то, что основным его нынешним занятием была охота, он не забывал о шахтерском труде, по-прежнему также тщательно осматривая все стены. «Известняк низкого качества, сильно разрушенный водными потоками, с прожилками сиреневого кварца и жеодой сиреневого цвета. Шанс добыть кристалл аметиста – 71,69%. Шанс добыть дополнительный кристалл аметиста – 9,85%. Шанс обнаружить неожиданный ресурс – 0,02%. Сколько стоит аметист, Рос не знал, но не проходить же мимо. Кристалл аметиста – бледно-сиреневого цвета, мутный, вес – 8,4 грамма. Но что за невезение? Хоть бы раз для смеха добыть что-то прозрачное и без трещин. Рос уже объяснили, что такие камни стоят куда дороже. Их используют для дорогих вещиц. Также такие камни можно отдельно зачаровывать, и свой бонус они передают той вещи, в которую вставлены. Ювелиры, маги-зачарователи и прочий люд брали их, сколько ни предложишь. Несколько шагов и еще одно гнездо аметиста. Но взяться за него Рос не успел. Слишком опасно это место, и здешние твари не могли не заинтересоваться стуком кирки. «Пещерный теневик наносит вам 62 единицы урона». «Блин!» Рос откатился в сторону, обернулся, выставляя перед собой кирку, но она не понадобилась. Лепр уже взялся за дело, без приказа ухватив тварь за длинную шею. «Пещерный теневик. Агрессивность. Высочайшая. Социальность. Антисоциал. Уровень. Скрыто. Умение – скрыто. Характеристики – скрыто. «Душить!» Лепр и так этим занимается, но приказ лишним не будет. Теневик был силен, но и он не сумел пробить защиту лепра, хотя молотил его лапами, пока не хрустнула шея. Зато Роса чуть не убил, сняв почти половину жизни. С кольцами, браслетами и амулетом у него была 151 единица, а выбили 62. Жаль, больше украшений на себя нельзя нацепить. С такой охотой недолго в каменный круг отправиться. Гриди уже небось заждался. Ваш уровень выносливости поднялся на 1 единицу. Текущее значение выносливости – 4. Поздравляем! Вы в одиночку победили монстра, превышающего вас по уровню более чем на 40 единиц. Получено достижение «Безумный одиночка». Вторая часть. Бонус достижения. 2 нераспределенных единицы первичных базовых характеристик. Эффект бонуса – постоянный. Открыто достижение. Убийца великанов. Вторая часть. Для закрытия достижения убейте самостоятельно 50 монстров выше вас по уровню не менее чем на 40 единиц. Бонус достижения – случайный. Хоть больно и страшно, но получать урон в бою полезно для выносливости. Роса прибавка обрадовала, дала 9 единиц к жизни. С такими опасными делами над каждой каплей здоровья трястись надо. Торопливо прожевал кусок мяса, запил водой. Мало ли, еще кто появится. На такой случай хорошо бы иметь эликсиры, надо над этим подумать. Теневик был похож на медведя, угодившего под пресс, плоский и мохнатый. Лапы, правда, тонкие, зато когти на них страшнее Рос еще не видел. Это, конечно, если не считать лепра. И окраска странная, пятнистая, сливается с полом пещеры. Теперь понятно, почему его не заметил лепр. Тварь, похоже, пользуется своей маскировкой вовсю и к тому же может двигаться бесшумно. Очень опасный моб. Когти, клыки, желчный пузырь. Минус 3 ячейки в сумке. Шкура тоже была, но ее Рос не сумел вытащить, получив системное сообщение. Ваш уровень свежевания дичи много ниже уровня трофея. Повышайте уровень свежевания, снимая шкуры с монстров меньшего уровня. Безумно хотелось вбить заработанные 2 очка в выносливость, но Рос помнил, что сила важнее. К тому же она помогает решать проблему перегруза, что для него очень актуально. Пустил все в нее. Итого без бижутерии у него ее уже 15. Меньше запланированных минимальных 20, но кто бы мог подумать, что он так здорово сумеет поднять ее всего за 2 недели. На 6 единиц. Лишь дождавшись полного восстановления полоски жизни, Роз взялся за кирку. И не зря. Послышались цокающие звуки и показались сразу 2 моба, уже знакомые по старым делам Птеры. Тогда и одного хватило, чтобы Рос мгновенно оказался перед добрыми глазами Гриди. Надо все же было кинуть очки в выносливость. Такая тварь его в 3 удара прикончит, несмотря ни на какую бижутерию. «Красавчик, встречай их! Души!» Красавчик не подвел. Пока скручивал шею первой твари, вторая долбила его массивным клювом, будто отбойным молотком. Но полоска жизни питомца не претерпевала никаких изменений. Если он и терял очки здоровья, то в смехотворных количествах. Отбросив тушку убитого моба, лепр ухватил второго. Тот как раз собрался было удрать по внезапно обнаружившимся срочным делам, но сделал это недостаточно проворно. Пока питомец душил противника, Рос нанес твари пару ударов копьем. Не помогая, ведь помощь лепру не требовалась, просто пытаясь что-нибудь прокачать, кроме призыва. Ваш уровень атаки поднялся на 1 единицу. Текущее значение атаки – 2. Странно, а почему она раньше не росла? На крысах. Он все же нуб. 2 клюва птеров. Яйцо птера. Перо птера. И 3 израсходованных места в сумке. Еще трофей. Кожаная перчатка лучника, усиленная простым кольчужным плетением. Класс предмета улучшенный. Защитное средство. Защищает от контактного и метательного оружия. Защита от оружия – 18. Защита от магии – 0. Специальный бонус брони. Предохраняет руку от ударов тетивы при стрельбе. При этом почти не повреждает тетивы. Дополнительные характеристики. Плюс 2 к меткости. Плюс 1 к ловкости. Плюс 2% к скорострельности из лука. Требования. 28 уровень. Вес. 0,28. Прочность. 61 из 110. В сумке стало меньше еще на одну ячейку. Рос добыл очередной кристалл аметиста, а затем, наконец, вышел к ручью. Протекал он по пещере, размеры которой поражали. Штольня в сравнении с нею – жалкий игольный укол рядом с дырой, оставленной большим гвоздем. По стенам здесь буграми рос фосфорицирующий мох, так что даже существо без ночного зрения не осталось бы слепым. Вода оказалась прекрасной на вкус. Никто не пытался напасть. Полная благодать. Продвигаясь вниз по течению, Рос разрабатывал часто встречающиеся гнезда аметиста и уже на третьем привлек внимание очередного птера. Шум от него заранее предупредил об опасности, после чего моб позволил легко себя придушить, заработав при этом несколько ударов копьем. По итогам боя, Рос заработал еще одну единичку к атаке и ничем не примечательный лут. Хотелось идти дальше и дальше, но пора возвращаться. Надо успеть вернуться к вагонетке. Назад Рос временами бежал, временами шагал в быстром темпе. Успел, вагонетки еще не было. Присел перевести дух, лепру приказал стоять чуть дальше, укрывшись в штреке, чтобы Шуто не увидел, какие интересные приятели у его поставщика. Только забрал у питомца тушу последнего птера, которую тот тащил в передних лапах. Надо показать орку, вдруг на что-нибудь сгодится. А нет, так скормит Пету. Тот хоть и зомби, но пожрать не дурак. Орк, подкатив вагонетку, тяжело вздохнул. «Далеко к тебе забираться приходится». «Видел бы ты, куда я ухожу», – похвастался Рос. «Еще дальше?» «Гораздо. А не страшно?» «Чего мне бояться?» «Мобов? Чего же еще?» «Этих, что ли?» – насмешливо спросил Рос, пододвигаясь, чтобы орк увидел Птера. «Твою ж мать! Это как ты его?» «У нас, охотников, свои секреты». Голос Роса был до нельзя загадочным. «Случайно, что ли?» – не успокаивался Шуто. «Если сильно надо, могу еще принести». «Смеешься?» «Я сама серьезность. Ну так что, нужно тебе такое мясо?» «А хрен его знает. На вид вроде как птица. Только странная, конечно, и крылья крохотные, без перьев. Надо попробовать. Вдруг сгодится. Завтра в обед скажу точно». Сгружая крысиное мясо в вагонетку, Рос спросил. «Ты можешь найти сумку получше?» «Тебе этой разве не хватает?» «Нужно побольше, и я слышал, что есть сумки, уменьшающие вес переносимых в ней предметов. Хорошо бы такую». «А больше ты ничего не хочешь? Чтобы Гриди, например, подарил тебе просто так миллион золотом и свои подштанники? Или что-то в этом роде?» «Не достанешь?» «Поспрашиваю, но сумки такие стоят ох, как недешево. А наши работники, нищета та еще, со всей провинции собранные. Откуда у них такая сумка возьмется?» «А если с Гриди договориться?» «У него тоже нет. А если есть, он всю кровь выпьет, пока выпросишь. Еще и заплатишь втрое. К тому же он со своими бандитами уехал куда-то. Опять вернется злой как черт, с ником краснее помидора. Реальнее с кем-то из штрафников договориться, чтобы через возчиков взять в городе». «Как это?» «Ну, в караул из клана часто присылают проштрафившихся ребят. На недельку-другую. Среди них нормальные встречаются». К тому же сейчас их там больше, ведь команда Гриди ушла, их заменять кем-то временно пришлось. Каждый день телеги вывозят обогащенную руду. Привозят уголь, дрова, жратву. На извозе обычно неписи сидят, но игроки тоже бывают. Вот охрана может договориться с неписью или персом, и те притащат из города сумку. Но это дорого обойдется. Куда дороже, чем самому брать». Рос показал орку трофейную перчатку. «Как по-твоему, это дорого стоит?» «А хрен его знает, надо на форуме глянуть. Подожди маленько». «Постой, вот и еще кое-что». Рос выложил все, что сегодня добыл из монстров высокого уровня и аметисты. Орк бегло осмотрел добычу, затем замер. Выражение его лица стало отрешенным. Рос понял, что он отключился от игры или отошел от компьютера, если играет без погружения. Шото отсутствовал минут 20, а Жив сразу заговорил. «Перчатка не ахти, но толкнуть ее реально за 40-50 серебра. Брать должны хорошо. Луки многие качают, а нобов такого уровня среди них миллионы. Камни и все остальное – мусор по большой части. 2-3 серебрушки за все, ну, 5 максимум. А вот желчный пузырь теневика – это чуть поинтереснее. 25 минимум идет». Рос быстро прикинул. Все вместе тянет где-то на 70 серебром. Учитывая, что 5 дублонов – это одна золотая монета, ценящаяся выше реального доллара, он за недлинную прогулку заработал 14 баксов. А может, ну ее, эту шахту, и заниматься только охотой? «Я про аметисты забыл посмотреть, но их цены и без формы знаю. Сколько у тебя кристаллов? 5? Каждый по серебрушке с копейками легко уйдет, так что все вместе будет 5-6. Будь они более-менее прозрачными, каждый бы столько стоил». Гм, пожалуй, насчет бросить шахту он слегка поторопился. Даже с учетом того, что аметист камень низкоуровневый, все равно заметно дороже хрусталя выходит. «У меня еще 30 монет, на твоем счету должны быть», — напомнил Рос. «Да, итого больше 100 выходит. За 40 можно взять сильно потасканную сумку на 50 ячеек, со снижением веса процентов на 5. «Мало». «Ну так учти, что брать придется через вторые и третьи руки. К ним большая часть денег прилипнет». «Плохо. Есть такое». «Я тебе крыс набиваю куда больше, чем их съесть можно всей толпой. Ничего, если в обед ничего не принесу». «Да ничего, запас и правда хороший. Но учти, что хранить негде. Денек-другой, и мясо портиться начинает». «Тогда в обед все же приди. Про птера расскажешь и заберешь мясо, что набить к тому времени успею». «Ты что, собрался и завтра бить таких тварей? Я про теневика краем глаз глянул. Там не мопок, какой-то ужас ползучий». «Я тебе говорил, у нас, охотников, свои хитрости. И ты это, привези мне в обед полную вагонетку жердей всяких, чтобы пустым не ходить». Спать не хотелось, а хотелось продолжать и продолжать. У Роса и в реале больше 5 часов на сон не уходило, а здесь требовалось и того меньше. Вперед, навстречу приключениям. Приключения начались на входе в пещеру, как и в первый раз. Рос разделался с Птером, а через несколько минут нарвался на Трумуса. Дальше мобы стали попадаться все чаще и чаще. Причем шел он по своим следам, по местности, где недавно все зачистил. Похоже, попал на начало суточной миграции тварей. Не зря же в это время становится опасно в шахте. Когда пришлось выдержать атаку целой 4 Птеров, причем из схватки Рос вышел с 11 единицами жизни, стало очевидно. Забираться дальше слишком опасно. Пет держится выше всяких похвал. А вот хозяин может склеить ласты. И даже бонус в виде прокачанной еще на 1 единицу выносливости, атаки, и что особо приятно, силы, спасибо ожесточенным ударам копьем, не порадовал. Пришлось возвращаться к месту ночлега раньше запланированного. Утром он продолжит.